«Ты бы тогда не выжила», — ответил Данилов, переворачиваясь на другой бок. «Надо было выспаться перед суточным дежурством, которое началось небольшим скандалом. Родственники одной из пациенток, лежащей в реанимации после экстренного кесарева сечения, возжелали ее посетить всем скопом. И не просто повидать, но и накормить вкусной домашней снедью. Я ей пирожков напекла. Диетических, с капустой!» — вопила мать пациентки, потрясая перед даниловским носом объемистым пластиковым пакетом. «Вкусных, домашних!» Пирожки пахли так, что хотелось проглотить их вместе с пакетом. «Доктор, ну войдите же в наше положение!» Муж пациентки все пытался сунуть в нагрудный карман даниловского халата мятую 100-рублевку. Две толстухи неопределенного возраста стояли чуть поодаль и сверлили Данилова недружелюбными взглядами. Он честно попытался объяснить настырным родственникам нюансы послеоперационного питания. Собеседники искренне недоумевали, о какой диете говорит доктор. Оперировали матку, а не желудок. И их возражения в каком-то смысле были даже логичными. «Да вы сами попробуйте, что это за пирожки!» — не сдавалась мать. «Я же их не просто так принесла, а с куриным бульончиком. Бульончиком так вкусно пирожки запивать, и для желудка полезно!» Поняв, что людей не убедить и от них никак не избавиться, Данилов позвал на помощь медсестру-анестезиста Веру Козровицкую, женщину необъятных габаритов, отчаянную матершинницу. С ее помощью доктор быстро оттеснил ярящихся гостей к лифту. «Я на вас жалобу напишу», — пообещал муж пациентки. «Вы еще посмотрите!» «Видали мы таких», — парировала Вера и выдала столь уничижительную характеристику потенциального жалобщика, что тот стушевался и, ничего не ответив, позволил своим спутницам увести себя. «Спасибо, Вера», — поблагодарил Данилов. «Они меня почти победили». «Не за что, Владимир Александрович», — отмахнулась Вера. «Общее ведь дело делаем. Я сейчас на пост охраны позвоню и вставлю им, чтобы не пускали посторонних. У нас реанимация, а не проходной двор». «Только звони не с поста, а из ординаторской, ладно?» — попросил Данилов, хорошо представляя себе, в каких выражениях Вера будет отчитывать корыстолюбивых охранников. Женщинам, лежавшим в реанимации, слушать это было совсем не обязательно. «Как скажете». Шаркая по полу шлепанцами 44-го размера, Вера отправилась в ординаторскую. Около полудня по роддому разнеслась весть о том, что завтра должна прибыть совместная комиссия из сотрудников Потребнадзора и Департамента здравоохранения. Очередной знакомый из департамента предупредил Ксению Дмитриевну, и она немедленно начала действовать. Информатор говорил, что идет проверка санитарно-эпидемиологического режима, а это дело никогда не обходилось без нарушений. Ни одно находили, так другое. Главная акушерка Юлия Васильевна накрутила хвоста старшим акушеркам и старшим сестрам, призывая их немедленно устранить все имеющиеся недостатки и упущения, а спустя полтора часа отправилась на обход роддома. Отделением анестезиологии и реанимации она осталась довольна, найдя всего лишь одно нарушение, да и то пустяшное, стерлась надпись для грязного белья на одном из баков. Анна Сергеевна в присутствии начальства вооружилась несмываемым маркером и восстановила надпись. «Ань, утром сама еще раз все проверь», — попросила главная акушерка. «К вам они непременно сунутся». «Почему к нам?» — спросила у Анны Сергеевны Данилов, когда главная акушерка ушла. «А куда же им соваться?» — хмыкнула та. «По всем родовым залам пройдут, в изолятор заглянут. На кухню, да в обе реанимации, детскую и взрослую. Не в рентген-кабинете же им нарушения искать». «Вот в коммерческом отделении хорошо», — продолжила Анна Сергеевна. «Там по боксам проверяющие никогда не шастают, так для порядка пробегутся по коридору, и то не всегда. Договорные дамы не любят лишнего беспокойства». «Так это скорее развлечение, чем беспокойство». «Ладно, переживем мы привычное», — старшая сестра никак не отреагировала на шутку. «Хотя, надо сказать, к нам не так часто и ходят. Вот в 29-м роддоме у меня подруга работает, так у них чуть ли не каждую неделю комиссии. Не умеет, значит, их главный врач со своим начальством общий язык находить. А вы, Владимир Александрович, нормы стерилизации и обработки инструментов знаете?» «Ну так, в общих чертах», — удивился Данилов. «Нормы стерилизации были ему ни к чему. Пойдемте ко мне, я вам дам почитать. Наизусть заучивать не надо, но вдумчиво прочесть не помешает. Некоторые из проверяющих просто обожают устраивать экзамены на ходу». После обеда, когда выдалась свободная минута, Данилов развязал тесемки на зеленой, в тон стенам картонной папке, выданной ему старшей сестрой, взял самую верхнюю стопку листов, скрепленных обычной канцелярской скрепкой, и добросовестно прочел первые два абзаца. «Предстерилизационная подготовка заключается в механической очистке инструментов. Рекомендуется вначале мыть весь хирургический инструмент в отдельной раковине со щетками и растворами, 5 грамм стирального порошка, 20 грамм пергидроля в 1 литре воды или 200 мл 2,5% перекиси водорода, 5 грамм стирального порошка и 800 мл воды. Затем инструмент замачивают в таких же растворах, подогретых до 50 градусов, на 15-20 минут и снова моют при помощи щетки. Рекомендуется дополнительно применять ультразвуковую обработку инструментов. С целью предварительной очистки можно использовать... Дочитав до этого места, Данилов выматерился про себя, вернул листы на место, аккуратно завязал тесемки и отнес папку старшей сестре. «Так быстро?» — удивилась та. «Я могу вдумчиво прочесть это, только по приговору трибунала», — серьезно ответил Данилов. «И все равно ничего не запомню». «Все с вами ясно», — вздохнула старшая сестра. «Опять Илье Иосифовичу за всех отвечать придется». «Такая уж у него работа», — ответил Данилов и ушел. За время его отсутствия на двери ординаторской появился листок «Правила врачебного этикета». Врач-джентльмен всегда держит скальпель в правой руке, а стакан в левой. Врач-джентльмен не оперирует рыбу ампутационным ножом. Врач-джентльмен всегда уступит даме гинекологическое кресло, даже если они не знакомы. Врач-джентльмен никогда не уйдет от операционного стола, не простившись с больным. Врач-джентльмен, уходя домой, всегда выключает не только телевизор и свет, но и все аппараты искусственной вентиляции легких. Подобные самодельные плакатики стараниями ординаторов время от времени обнаруживались в самых необычных местах. Данилов не стал срывать листок, пусть повисит. Коллегам тоже не мешает повеселиться. В ординаторской пил кофе заведующий. «Привет!» «А я тебя поджидаю», — сообщил он Данилову, приветствуя его, словно они не виделись сегодня уже раз 7-8. «Скоро из оперблока переведут Лукашину, 32 лет, консервативная миомектомия во время кесарево сечения. Присмотри за ней получше, она клиентка Гавриченкова, но это не столь важно. Важно то, что ее родной брат работает в британском медицинском центре заместителем главного врача по поликлинической работе. Улавливаешь?» Данилов кивнул. Главный врач британского медицинского центра был сыном Целышевского, главного врача Москвы, руководившего департаментом здравоохранения. «Странно, что при таком брате она лежит у нас, а не в британском центре», — сказал Данилов, садясь на диван. «Там же есть понтовое родильное отделение». «Есть и нехилое», — подтвердил Вознесенский. «На 40 или 50 коек, очень понтовое. Только вот не уверен, что родственников сотрудников, даже из числа администрации, туда кладут за бесплатно. В такой ситуации оперироваться у Гавриченкова куда дешевле. Тем более, что Емеля и даром постарается, чтобы заиметь персональный выход на Целышевского через подчиненного его сына. Короче говоря, присмотри за ней, чтобы все было путем. Если нагрянет родня, кого-то одного в халате проведи к койке, пусть убедятся, что все хорошо. Только ничего с них не вздумай брать, даже если станут настаивать. Чувствую я, что это будет неправильно и чревато. Я мзду не беру, мне за державу обидно», — ответил Данилов цитатой из любимого «Белого солнца пустыни». «Ну-ну», — скептически процедил Вознесенский. «Кстати, не хочешь ли ты заняться научной работой? На кафедре есть подходящая тема — влияние обезболивания на лактацию. Весьма перспективная тема. Я серьезно говорю, чему ты улыбаешься?» «Да так, совпадение. Только вчера о научной работе думал. Спасибо, я буду иметь в виду». «Надумаешь, обратись к Сапожкову, он все темы ведет. Неплохой мужик. С ним надо сесть, литр съесть, по душам поговорить, и будете друзья навек. При всех своих недостатках Виталик человек нормальный, с понятием, всегда выручит, если надо. Может, обход задним числом в историю родов вписать, может, советом помочь. Ты дружи с ним, всегда пригодится». «Учту», — кивнул Данилов. «С доцентом Сапожковым он здоровался при встрече, на чем, собственно, их знакомство и заканчивалось». «Про ЧП у конкурентов слышал?» — сменил тему шеф. «Конкурентами в роддоме в шутку называли частную гинекологическую клинику «Панацея Селебрейт», расположенную практически напротив, на другой стороне бульвара. Владельца осудили, и одного из врачей». Вознесенский подсокал языком не то сочувственно, не то неодобрительно. «Врача за смерть клиентки по неосторожности, а владельца за то, что он разрешил заняться частной практикой лицу, не имеющему лицензии на этот вид деятельности. Подробности интересны? А как же?» Данилов решил тоже выпить кофе, заварил оставшимся в чайнике кипятком 3 ложки на кружку, свою обычную порцию, и вернулся на диван. Дело, в общем-то, простое. некая женщина, мать двоих детей, обратилась к ним для того, чтобы сделать аборт. Для сведения, у панацеи в целом и у врача, который делал аборт, не имелось лицензии на проведение оперативных вмешательств, только на консервативные виды лечения. Обычное дело. Лицензию на проведение оперативных вмешательств получить гораздо труднее, чем на консервативные виды лечения. Выполнение многочисленных дополнительных требований влечет за собой лишние расходы и усложняет работу. Поэтому иногда проще и дешевле бывает ограничиться одной лишь консервативной лицензией. Клиенты в нюансы не вникают, есть лицензия, значит, все нормально, а с проверяющими всегда можно договориться. Но об этом сотрудники, понятное дело, не сказали. Короче говоря, абортмахер обезболил клиентку лидокаином, не выяснив заранее, переносит она этот препарат или нет. И что же? Не успел еще врач приступить к чистке, как у пациентки развился анафилактический шок. Капитальный такой шок, классический, как по учебнику. Но этот деятель, конечно же, попытался справиться самостоятельно, хотя по уму ему надо было скорую вызывать, и потерпел неудачу. Скорой помощи, когда она приехала по его вызову, пришлось просто констатировать смерть. Прикинь, в этой клинике не было нормального реанимационного набора. Да ну, не поверил Данилов, разве так бывает? Чистая правда. В общем, врачу дали 3 года условно, а владельцу 2, тоже условно. И еще... Клиника должна выплатить мужу умершей приличную сумму. Конкретной цифры я не знаю, в качестве компенсации, моральной и вообще. Так что скоро в этом помещении или чебуречная будет, или парикмахерская. Панацея уже не оправится, можно сказать, что она накрылась медным тазом. И по делам, ты как считаешь? По делам, согласился Данилов. 2 мнений тут быть не может. Угробили ведь женщину не за хрен собачий. Заведующий хлопнул по столу короткопалой ладонью. Нам в институте один из профессоров говорил, что большинство гинекологов садится в тюрьму не за свои действия, а за неуклюжие попытки ликвидировать их последствия. И ведь верно, вызови этот врач скорую. История не знает сослагательного наклонения, вздохнул Данилов. А вот я в новостях недавно другую историю слышал. В городе с чудным названием Камень на Оби врачу скорой дали 2 года, и не условно, а безусловно с отсидкой. Не слышал такого. «Ну-ка, расскажи», — заинтересовался Вознесенский. 2 раза за смену доктор приезжал по вызову к женщине с сильной аллергической реакцией. Предлагал ей госпитализацию, но та 2 раза отказывалась. Доктор не то по запарке, не то еще почему, забыл получить с нее отказ в письменной форме. Когда женщина умерла, завели уголовное дело. В общем, закончилось все судом. Причем на суде муж умершей высказывался в защиту доктора. В частности, подтвердил, что да, доктор предлагал его жене госпитализацию, но та отказалась. И терапию он ей 2 раза проводил в полном объеме, согласно диагнозу и состоянию. «Постой», — перебил Вознесенский, — «что-то я не понял, если муж умерший защищал доктора, то с чьей подачи дело завели?» Администрация местной больницы обратилась в прокуратуру. Женщина не дома умерла, а в приемном покое. Дело в том, что когда ей стало совсем плохо, она скорую вызывать не стала. А в сопровождении мужа доехала до больницы на такси. Муж на суде говорил, что покойница просто постеснялась вызывать скорую в 3-й раз и решила госпитализироваться самотеком. Получается, что мужик сел на 2 года только за то, что не получил письменный отказ, хотя, в общем-то, все сделал правильно. Вознесенский встал и, подойдя к раковине, начал мыть свою чашку. «Так сложились обстоятельства», — вздохнул Данилов.